Божий любимчик остановился у каменного причала, матрос бросил на берег канат и спрыгнул следом, проворно обмотал его вокруг чугунной тумбы. «Вы собираетесь на берег?» — спросил Сварог. Капитан Зо покачал головой. «Только если вам непременно надо, чтобы я сопутствовал в каком-нибудь предприятии. Для меня тут нет ничего интересного. Дыра жуткая». «Но в таком случае поскучайте немного на борту, хорошо?» — сказал Сварог, обвел суровым взглядом странную компанию. «И вы тоже, голубчики, за известные нарушения дисциплины остаетесь без берега. Мара, не дуйся, тебя это не касается. Кого-то одного мне все равно придется взять, мало ли что». Он решительно шагнул к трапу, быстро спустился на берег, оглянулся. Советник оправдал его ожидания. Он торчал поодаль, со скучающим видом подпирая плечом стену лабаза. Почуяв поживу, на Сварога с Морой тут же накинулась орава торговцев с лотками. Крохотные копии храма из всевозможнейших материалов, от дерева до золота, смотря на чей кошелек, бляхи и чеканка с тем же храмом, ложки и вилки, расписные тарелки, фигурки руагату и касаток, прочая дребедень. Сварог рыкнул на них так энергично и недвусмысленно, что они моментально разбежались. Неторопливо пошел вдоль набережной, кивнув советнику. Тот догнал его деловой походочкой, пристроился рядом, негромко спросил: «Мы можем говорить открыто?» «Да ради бога», — сказал Сварог, — «почему бы нам не быть старыми знакомцами? Только, разумеется, не стоит именовать меня величеством на людях и в полный голос. Я здесь инкогнито». «Я понимаю», — кивнул советник. «Вот и прекрасно. Развлекайтесь, Барталь. Я о вашем появлении в облике рядового тихаря. Или это какая-то важная операция?» «Да нет», — смущенно ответил Барталь. «Скучно здесь невероятно. Служба поставлена, все работает как часы. Местная специфика, знаете ли. Рад вас приветствовать, Лауретта. Вы меня, конечно, не помните, но я вас видел во дворце, в Ромеро». Сварог, ухмыляясь, сказал негромко: «В жизни Лауретты произошли существенные перемены, Барталь. Теперь ее гораздо уместнее с полным на то правом именовать Ваше Величество». Барталь просветлел лицом. «Вот как! Мои поздравления от чистого сердца! Не сочтите за лесть, но вы себе нашли достойную супругу, Ваше Величество. Вы составляете прекрасную пару». Он осекся, Мара возмущенно и яростно уставилась на него так, словно собиралась в следующий же миг вздернуть на ближайшем уличном фонаре или, не затрудняясь поисками веревки, придушить самолично. Бедняга-советник вмиг сообразил, что ляпнул что-то не то. «Вы неправильно поняли, Барталь», — сказал Сварог, едва подавив смех. «Графиня вовсе не выходила за меня замуж. Она теперь сама королева, королева Сегура». «Ох, простите», — пролепетал сконфуженный советник, — «я и не подумал. Известия доходят с опозданием, таши от чего-то перестали работать, в качестве источника новостей остались лишь прибывающие корабли». «Ничего», — великодушно сказал Сварог, — «вы и не могли знать. Это эпохальное событие произошло всего 10 дней назад. Мы прямиком с Сегура, и ни один корабль не мог нас обогнать. Значит, у вас сплошная скука». «Да, неимоверная. Событий нет. Странности, правда, то и дело происходят. Вот взять хотя бы Городцев». Сварог приостановился, повернулся к нему, мгновенно отбросив ленивое безразличие. «Что за городцы?» «Понимаете ли, 3 дня назад в порту отшвартовался очень странный корабль. Зовется он «Радуга». Плавает под городским флагом. Бумаги в совершеннейшем порядке, ни к чему придраться невозможно. Однако, согласно документам, это жемчуголов. Вообще-то ничего удивительного. К закату от Хайгрона всего в парочке морских лиг и в самом деле есть отмели, где частенько бывают жемчуголовы из разных стран. Вот только корабли у жемчуголовов совершенно другие, уж я-то разбираюсь. Обычный классический жемчуголов — это небольшое суденушка, шхуна, барк, порой гукор. А радуга, любой понимающий человек вам подтвердит, классический морской грузовоз. Большой двухмачтовый галеон с огромным грузовым люком с полусотней человек экипажа. Посылать такую громадину на добычу жемчуга — это все равно, что отправлять покупателю один единственный пирожок или книгу на параконной повозке. «А чем они занимаются?» — спросила Мара. «В том-то и дело, что вроде бы ищут жемчуг. Говорю, вроде бы, потому что сам у них на борту не был. Но они и в самом деле, что ни вечер, выходят в море, в сторону жемчужных отмелей, возвращаются только к утру. Только не к отмелям они уходят, а до рассвета крейсируют неподалеку от берега, к закату от острова. Но вот уже две ночи отряжаю людей наблюдать за ними со скал. Вчера ходил сам, до рассвета проторчал. Они бросают якорь, стоят на якоре пару часов, потом перемещаются на некоторое расстояние, и все повторяется сначала. Ни разу с корабля не прыгали ныряльщики, ни разу. Чем они занимаются, совершенно непонятно. Каждую ночь. А вчера пришли три городских военных корабля. По объяснениям флаг капитана, решили устроить тут маневры.